Глава восьмая. Мия. Подумай над моим предложением. Утро вечера мудренее. И спокойной ночи, красавица. Чувствую, как дрожат руки от волнения, что аж телефон в ладонях подрагивает. Пытаюсь снова прочесть, но не вижу букв. Они плывут перед глазами. Различаю лишь спокойной ночи, красавица. Улыбаюсь так, что на душе тепло. Падаю лицом в подушку и пищу в нее. Дрыгаюсь всем телом. Хочу хоть так снять странное напряжение. Не понимаю своей реакции. Я смущена или поражена, или все вместе. Медленно переворачиваюсь и отчаянно трясу головой, прогоняя пагубные мысли. Нужно ведь что-то ответить, но... Эрнест был в 2:42. И вправду ушел спать. Но что делать мне? Не усну же теперь. Я и до этого маялась без сна. Обдумывала наш с Эриком поцелуй снова и снова. Искала оправдания своего странного поступка, но так и не нашла их. А заодно корила себя последними словами за то, что так глупо убежала домой. Скрылась от мужчины, но не от возникших проблем. Я поцеловала его. Сама. Добровольно. И стыдно признаться, мне понравилось. До дрожи в коленках и игривых бабочек в животе. Забылась. Отдалась в умелые руки мужчины. Хотя не должна была. Поплыла от мужского запаха и тепла рядом. И все же беру мысленные эмоции в кулак и пишу. И тебе спокойной ночи. Ты писала следом. А насчет няни для Ярика я подумаю. Тут не о чем думать на самом деле. Хочу. Это намного лучше, чем снова заниматься бессмысленными поисками работы. Я не археолог и вряд ли откопаю для себя сокровища в скором времени. Нужно смотреть правде в глаза. Работа няни на данный момент лучшая для меня. Но справлюсь ли? И не навлеку ли на себя еще больше проблем? Ладно, обо всем этом я подумаю чуть позже, после того, как встречусь с мамой Верой. Вбегаю в кафе запыханная, сразу снимаю курточку и шапку. Опоздала, не могла уснуть до утра, вот и проспала. Замечаю маму Веру за столиком и иду к ней. Дергаю заржавелыми губами, тяну их в подобие улыбки, и свекровь сразу сияет. Неужели у меня вышел даже не кривой оскал? Свекровь улыбается в ответ и указывает мне на стул напротив. Я боялась, что вы не придете. Выдаю сходу правду, но мама Вера отмахивается. Смотрит на меня с таким нерушимым лицом, будто огорчена в моих мыслительных способностях. Пожимаю плечами. Знаешь, Мия, я утром сначала решила, что твой телеграм взломали. Она ангельски смеется, и я мгновенно укутываюсь с ног до головы ее позитивом. Заряжаюсь, будто ранее была разряжена под ноль, а сейчас постепенно набираю проценты и даже могу работать без перебоев. Могу улыбаться. Чтобы ты пригласила меня, да еще и в кафе? Нонсенс. Свекровь смотрит на меня с лукавством в глазах. А я продолжаю подзаряжаться от нее жизненной силой. Мама Вера, в отличие от меня, стильно одета, совсем не по возрасту. Белый свитер и модные темные штаны свободного кроя. Легкий макияж и прическа. Никогда бы не дала ей 55 лет. Максимум 40 и то с натяжкой. Сейчас нас со стороны можно принять за сестер, но никак не за свекровь и невестку. Мне и раньше нравилось ее чувство стиля, с ней приятно было ходить по магазинам и подбирать новые луки. Но после трагедии с Ромочкой, всего этого я насильно лишила себя. Посчитала, что не имею права радоваться жизни. Хотя свекровь была первой, кто отговаривал меня от тех пагубных мыслей. Пыталась всеми силами снова вселить жизнь, но я не желала того же. Я хотела бы извиниться перед вами. Говорю и стыдливо прячу глаза. Предпочитаю смотреть в чашку с кофе, которую мама Вера заранее заказала для меня. Чтобы хоть как-то избавиться от неловкости, хватаю ложку и энергично мешаю латте, хотя там и размешивать нечего. Кофе я всегда пью без сахара. Свекровь накрывает мою взбесившуюся ладонь своей, и я сразу ощущаю тепло. Моя ледяная. Останавливаю себя от бессмысленного занятия, но боюсь поднять взгляд. Как же неловко признать собственные ошибки и извиниться за них. До зуда во всем теле хочу сбежать, скрыться за железными дверями квартиры ото всех, но сижу. Мысленно прибиваю себя к стулу гвоздями. Я должна это сделать. Через не могу. За что? Подбадривает свекровь и будто отмахивается. Прекращай. Да как это за что? Вспыхиваю, на мгновенно остужаясь об ласковый взгляд мамы Веры. Я вам столько всего наговорила, что стыдно теперь. Ворчу, а она продолжает улыбаться мне. Похлопывает по ладони, и я расцениваю этот жест в знак капитуляции. Лучше расскажи мне, как у тебя дела. Мы так давно не общались. Что сподвигло тебя, наконец, выйти в люди? Рассказываю ей лишь малую часть, намеренно избегаю лишних подробностей об Эрнесте. Но свекровь как рентген, видит меня насквозь. Получается, мужчина пробудил в тебе желание жить? Она усмехается, а я хмурюсь. Пес, это сделал Корги. Кажется, не ее я пытаюсь убедить, а себя. Хорошо, хорошо. Притворно соглашается и добавляет с волнением. А что с работой? Тебе денег не хватает? Если так, я могу... Перебивая ее. Нет, я хочу попробовать себя хоть где-то. Думаю, Рома сделал меня слишком зависимой от него во всех смыслах, как в моральных, так и в материальных. Нет, конечно же, я была безгранично счастлива с ним, но теперь нужно учиться быть самостоятельной. Не хочу больше ни от кого зависеть, понимаете? Она кивает, прекрасно понимает мои слова и даже без возражений соглашается. Поддерживает все теми же успокоительными похлопываниями по ладони. Конечно, попробуй. Мальчик взрослый, если что понадобится, он сам тебе подскажет. Но только не иди у мальчугана на поводу. Дети те еще манипуляторы. Не успеешь оглянуться, как тебе уже на шею сядут. Мы обе тихо смеемся, потешаемся над ситуацией. Я поражена от звучания собственного хохота. Не верю, что такой звук снова непринужденно срывается с губ. Я оттаиваю. Вновь испытываю давно похороненные под бетоном эмоции. Радость. Это то, что я пыталась закопать навечно. Но кое-кто нашел и беспардонно раскопал искусственную могилку. Открыл камеру заточения и выпустил невинных заложников на волю. Мы еще пообщались на отвлеченные темы со свекровью, после чего разошлись каждая по своим делам. И все же мама Веры вытрясла из меня обещание сходить с ней на шопинг. Новые вещи, новая жизнь. Так она выразилась. Уже дома оглядываю свой унылый прикид и мысленно соглашаюсь. Пора что-то менять. Взгляд зацепляется за унисекс куртку Ромы. Сразу грустнее. Скольжу пальцами по рукаву изрядно изношенной куртки. Хватаю его и крепко зажимаю в кулак, будто хочу удержать прошлое всеми силами. От нее я точно не избавлюсь. Могу отказаться от многих вещей, но ее никому не позволю забрать и выбросить. Резко закрываю шкаф и отхожу от него. Усаживаюсь на диван с телефоном в руке. Что ж, я получила то, что хотела. Поддержку и уверенность в себе. Ночью я специально поставила смарт на беззвучный режим, чтобы не слышать новых сообщений от Эрика. Думала, что он будет продолжать уговаривать меня, и я в какой-то момент поддамся на его провокации. Поддамся прежде, чем самостоятельно приму решение. Вот только нет ни единого сообщения. Мое прощальное он прочел, и на этом все. Серьезно? Грозно спрашиваю, глядя на аватарку Эрика в Телеграм. Последний раз был в сети в 7 утра. И что, ты не мог написать хотя бы «доброе утро»? Да хоть что-нибудь! Злость изжогой жжется в горле, пока перечитываю нашу с ним ночную переписку. Я же не придумала себе ни его предложения, ни завуалированные уговоры. Шустро, пока во мне еще плещется уверенность, пишу ему. «Привет. Я подумала над твоим предложением. Отправляю и жду. Долго жду, гипнотизирую экран, но Эрик не появляется в сети. Не услышал? Нет, так дело не пойдет. Это сейчас я уверена в себе и своем решении, а вечером ситуация может в корне измениться. Нужно ковать железо, пока горячо. Нахожу его номер и звоню. Пока вслушиваюсь в длинные гудки, чувствую, как неприятно ноет внизу живота. Паникую раньше времени, но мысленно уговариваю себя, что все будет хорошо. Взбадриваюсь, когда мужчина берет трубку, но... Да. Резкий и явно недоброжелательный голос остужает мою уверенность. Теряюсь на мгновение, лепечу что-то невнятное. Это Мия, я... Не сейчас. Грубит и сбрасывает. А я убираю телефон от уха и смотрю на него с недоумением. Я точно туда позвонила? Перепроверяю себя на всякий случай и сильнее хмурюсь. Эрнест. Зажимаю смарт в ладони и стискиваю до легкой боли. Да ну блин, я ведь только-только уговорила себя. Ладно, не время злиться. Возможно, я не вовремя позвонила, вот и все. Мужчины ведь не безработные, как я. У него вполне могут быть важные дела. Хоть и пытаюсь отвлечься, но все напрасно. Маюсь без дела, не зная, куда себе деть из-за легкой нервозности. А ведь у меня почти пустой холодильник. Цепляюсь за идеи и бегу переодеваться. Путь выбираю для себя специально длинный, чтобы максимально оттянуть время. И иду медленно, как ленивец, я ведь никуда не тороплюсь. Прохожу около ресторана и замираю на мгновение. Улавливаю краем глаза знакомую фигуру за столиком, но не верю до конца глазам. Подхожу ближе и тяжело сглатываю. Ведь парочка сидит прямо перед стеклом, ошибки быть не может. Они видны, как на ладони. Эрнест, так вот значит, что означало его бесячее «не сейчас». Скольжу заинтересованным взглядом по его спутнице и фактически задыхаюсь из-за негодований. Они за секунду налетели на меня пчелами и стали больно жалить со всех сторон. Что это со мной? Неужели ревность? С чего бы? На первый взгляд женщина кажется мне гламурной красоткой, но как только приглядываюсь к ней, кривлюсь. Слишком много косметики и тоналки на лице. Уже молчу про ядовито-алые губы. Пухлые и неестественно большие. Тоже мне жертва ботокса. И одета явно не по погоде. Черное платье с глубоким декольте и капронки. Ножку свою паршивую тянет к Эрнесту, а он, к счастью, сидит далеко от длинных зубочисток блондинки. Не дотягивается, зараза. Смотрю на парочку в упор через стекло ресторана и не понимаю, отчего так болезненно жжется в груди. Мне ведь должно быть все равно, с кем Эрнест видится и что делает. На самом же деле я вся как один сплошной огненный шар противоречий, который может взорваться в любую секунду. Замечаю, как женщина теперь тянется рукой к ладони Эрика, но он успевает отдернуть ее. Поворачивает голову к окну, и мы неизбежно встречаемся глазами. Он хмурится и моргает, словно не верит, что видит меня. А затем с чрезмерно хитрой ухмылкой подзывает к себе пальчиком. Манит, как бабочку, на губительный свет. Будто завороженная им делаю шаг вперед, но останавливаю себя в последнюю секунду. Тыкаю себе пальцем в грудь, чем молчаливо спрашиваю. «Я? К тебе? Не ошибся?» Эрик кивает и продолжает зазывать к себе, слишком активно размахивая рукой. «Ну, ладно». С сомнениями переступаю порог ресторана и медленно приближаюсь к парочке. Пока иду, Эрик не сводит от меня горячий взгляд. Следит, чтобы точно не сбежала. Да куда я уже уйду? Мне чертовски любопытно, что происходит. Твоя жена? Издевательски тянет женщина и кривит пухлые губы. Осматривает меня с ног до головы. Слишком долго задерживает взгляд на унисекс-куртке Ромы. И мне настолько неловко под сканирующим взглядом, что зябко становится в душном кафе. Не снимая с себя куртку, усаживаюсь рядом с Эрнестом. Он сразу подтягивает мой стул ближе к себе. Мы с ним так тесно, что наши ноги неизбежно соприкасаются под столом. «Не жена». Бархатистый голос Эрнеста взбудораживает до мурашек по коже в неловкой паузе. «Но обязательно ею станет». Эрик будто заранее понимает мое негодование, поэтому силой сжимает коленку под столом. «Знак? Чтобы я помалкивала?» «Так что здесь происходит на самом деле?» «Похоже, дорогой, ты совсем потерял чувство вкуса». Ядовито выплескивает мой адрес, но я в долгу не остаюсь. «Похоже, дорогой, жертве ботокса силикон выстрелил в голову?» «Что ты сказала?» Верещит чудо, а Эрик взмахом волшебной палочки усмиряет женщину. «Мой вкус, Вика, не должен тебя волновать. Думаю, мы уже все выяснили, так что тебе пора». Она хотела что-то вякнуть в ответ, но, видимо, так и не нашла подходящей колкости. Резко захлопнула рот, с психами вскочила со стула. Он аж перевернулся и упал, грохотом привлек к нам ненужное внимание. Эрик извинился, как только к столику подскочил официант и вежливо попросил его уйти. Тот, подняв стул, ретировался. «Тебе ярких сторис не хватает для канала или что?» Безразлично выпалил Эрнест, на что Вика стала пыхтеть не хуже паровоза. «Вообще-то я хотела тебе помочь по старой дружбе». Кинула с мнимой гордостью, но Эрик отмахнулся. «Не нужно так переживать из-за моих проблем. Я сам в состоянии их решить». «Да кому ты нужен с твоим-то диагнозом?» Издевка так и зависла в воздухе, а я отчетливо расслышала нервный скрип зубов мужчины. Заметила краем глаза, что он сжал пальцы под столом в кулаки. Но с виду Эрнест остался непоколебимым. И я сделала то, что посчитала нужным в данную минуту. Накрыла своей ладонью кулак Эрика. Чуть сжала, чтобы мужчина немного расслабился. «Дамочка, вы что-то слышали о личных границах? Вы их только что переступили». Встала на защиту Эрика. Он тоже заговорил. «Не вынуждай меня копаться в твоем грязном белье». Предупредил ее и добавил следом. «Ведь тогда я не пощажу твою репутацию. Выставлю грехи на всеобщее обозрение». «Ну и пожалуйста!» Фыркнула корга и, схватив свои вещи, выпорхнула гордой ланью на холод. Прыгнула за руль в подозрительно знакомое черное БМВ, и авто резко сорвалось с места. Я все смотрела ему вслед и не могла понять, отчего вдруг поймала чувство дежавю. «Подожди-ка, это же та машина, которая нас вчера подрезала, да?» «Угу», — недовольно протянул мужчина. «Моя бывшая жена».